Глава 9. Тонкости разведки. Наверное, когда зарабатываешь свои миллионы традиционным для местности воровским путем, проще относишься к предательству и грязной работе конкурентов. Я сколотил состояние на технологиях. Первым нашел свободную нишу. Первым застолбил за собой место. А с помощью надежного пробивного партнера окопался в ней на пару десятилетий вперед. К сожалению, у белого пальто был свой минус. Сейчас этот минус сидел в одном из глухих кабинетов охраны и смеялся в лицо моим охранникам, которые поймали его с поличным. Бабка просила не надевать на нее наручники, но парни не стали рисковать. Отчитался Войтенков, один из замов начбеза. «Правильно, с ее-то талантами. Потом будем по всему Питеру гоняться», — согласился с ним Белов. «А что со вторым клиентом?» «Ушел в отказ. Говорит, что папку взял для проверки. Никому ничего не высылал. А то, что с его компьютера ушло письмо, якобы подстава айтишников. Юрист, чтоб его». «Давно он в юротделе работает?» — вмешался я. 3 года уже», — Белов дернул шеей. «Ни одного сюрприза за это время. Ни одного нарекания от начальника отдела. Количество проигранных дел среднее по больнице. Если бы было куда повышать, давно повысили бы». «Серая лошадка». Я оглянулся в сторону своего кабинета. Там, за стеклянной стеной приемной, прямо на пушистом ковре играли трое. 2 детей и няня. Играли безопасно. Так что даже секретарша расслабилась и могла без тремора готовить нужный график. Почти обычные дети. На работе у почти обычного отца. Что-то нереальное еще несколько дней назад. И такое уютное после появления Вари, что за ребрами ныло. «Скорее спящая ячейка». Белов, как всегда, был более точным в профессиональных формулировках. «А кому ушло письмо, уже выследили?» На сегодня для меня это был самый важный вопрос. Конкурентов у компании хватало. Многие хотели стать номером один в отрасли. Без фамилии или названия фирмы, заславшей шпиона, предсказать удар было сложно. «Айтишники землю роют», — замялся Войтенков. «Задействовал и наших, и сторонних профи, но пока безрезультатно. Имейл обычный, бесплатный. Можно создать за минуту». То есть вся надежда на признание. Не нравилось это мне. Ой, как не нравилось. «Не беспокойтесь, босс. Добудем мы нужную информацию». Белов сбросил пиджак и принялся закатывать рукава. «Пойду для начала с бабкой развлекусь. А этот пусть пока помаринуется. Может, хоть улыбка станет не такой радостной». Настроение у Белова было самым что ни на есть боевым. Взгляд так и обещал неприятности. Однако что-то мне подсказывало, особых шансов на правду все равно не было. Вряд ли опытный юрист мог испугаться пустых угроз. Хоть от бывшего следователя, хоть от своего босса или всех коллег разом. Вряд ли после кражи архиважной информации бабка-взломщица могла представлять для нас еще какую-то опасность. Как стало ясно спустя 3 часа, я не ошибся ни в одном, ни в другом. «Бабку можно возвращать, она не связана с кражей», — без особой радости сообщил Белов, когда закончил с 2 допросами. «С ее племянниками, к которым она вломилась, я все уладил. В полицию заявлять не станут. Просили только поскорее вернуть коргу в дом престарелых. Готовы были сами везти». «Значит, ее появление в доме всего лишь совпадение?» «Карма. Залетная гастролерша. Вырвалась на волю и сразу же решила поквитаться за квартиру. Ну, если и правда выселили насильно, то ее можно понять». Я посмотрел на выходящую из допросного кабинета бабку, и на миг даже жалко ее стало. Крепкая еще. С характером и шилом в одном месте. А вместо элитного номенклатурного дома вынуждена ютиться в частном доме престарелых. Вместо центра города любоваться топями да болотами глубинки. «Понять можно», — согласился Белов. «Квартиру ее мужу за спортивные заслуги дали. Чемпион какой-то был. Олимпиец». «А как наш юрист?» Дверь в его кабинет тоже была открыта. Но с этого умника наручники пока никто не снимал. И от стола не отстегивал. Он молчит. Сергей от злости так стиснул зубы, что желваки на скулах заиграли. Ноет, что если причиним ему вред, засадит нас всех. Как завел эту шарманку, час не выключался. И даже намека не дал, кто заплатил за бумаги. Какое там? Врет, что ничего не пересылал. Катит бочку на сисадминов. И сыплет номерами статей. Знаток уголовного права из договорного отдела. Видимо, готовился. Да, Будто попытались смириться с не самым веселым исходом, мы с Сергеем замолчали. Я в мыслях о своем. Откуда теперь ждать прилета? Он злой и недовольный. О своем. Молчали целую минуту. Никто не хотел озвучивать новый приказ о том, что пора вызывать полицию и сдавать нашего шпиона властям. Оба понимали, что к вечеру этот Штирлиц будет уже дома. Без обвинений и при деньгах. А потом из кабинета с юристом вдруг раздался дикий крик. И с видом хирурга после тяжелой операции в коридор вышла Аделаида Генриховна. «Идите, принимайте, клиент исповедаться желает». Она осторожно похрустела пальцами и отодвинулась в сторону, пропуская нас в кабинет. «Ничего современная молодежь не умеет. Или пустые разговоры, или грубые методы. Совсем без души». «Что вы наделали?» Скорость, с которой Белов влетел к юристу, наверное, тянула на олимпийский рекорд. «Твою ж!» — раздалось следом. После такого я не стал спешить. Смерил взглядом бабку. Только потом вошел. «Я его всего лишь пальчиком потрогала». Аделаида Генриховна с самым невинным видом сдула невидимую пыль с указательного пальца и пожала сухонькими плечами. «Даже синячка не останется. А что, он обмочился немного?» Она взглядом указала на желтоватую лужу под столом. «Так это от сидячей работы. Недержание. Словесное, кстати, тоже. Так что вы бы, мелки, записывали быстренько и благодарили бабушку». После общения с бабкой юриста было не заткнуть. Он сдал начальника юротдела, который домогался свою помощницу. Сдал одного из охранников Белова, который закрывал глаза на мелкие хищения в офисе. Сдал самого себя. Сергей только и успевал записывать фамилии, адреса и суммы вознаграждений. А потом передавать все в отдел, чтобы парни проверяли информацию. К вечеру охрана стояла на ушах. Юриста сводили-таки в душ и выдали чистую одежду. А у нас с Беловым появились новые вопросы. Как теперь со всем этим жить и за что хвататься в первую очередь? По-хорошему, решение стоило отложить до завтра, а сейчас поехать домой. Детям давно пора было ужинать и готовиться ко сну. Но то одно срочное дело, то другое постоянно задерживали. А дети вообще никуда не рвались. Счастливые от того, что снова увидели бабушку, Кондратий и Даша чуть не разнесли приемную. Как папуасы вокруг ритуального костра, они прыгали вокруг Аделаиды Генриховны. Требовали, чтобы я больше не отпускал ее никуда. И наотрез отказались ехать домой. Алине, моей секретарше, вместе с Варей пришлось организовывать им ужин прямо в кабинете. И там же застилать диван для ночевки. Это была не самая лучшая идея. Почетное звание «Отец года» все дальше уплывало из моих рук. Однако в сложившейся ситуации временно было не до подвигов. «Парни проверяют последние показания». Уставший Белов рухнул на диван в коридоре. Там же, наслаждаясь покоем, сидели мы с Варей и Генриховна. Няня оказалась под стать детям и никуда не уехала. Зевала сейчас, прижавшись к моему боку. Сладкая, беззащитная, вымотанная за день не меньше остальных. Так и хотелось усадить ее к себе на колени и заставить положить голову на плечо. Ума не приложу, откуда взялось это желание. Ничего общего с физиологией. Но чтобы в очередной раз не испугать девчонку своим порывом, приходилось сдерживаться. Что касалось Генриховны, с бабкой после подвига с юристом все стало на порядок сложней. Ее до сих пор ждали в доме престарелых. Племянники трижды звонили Белову, чтобы уточнить, когда дорогая родственница вернется в учреждение. Однако и сам Сергей, и моя вдруг проснувшаяся совесть были против. Белов о мотивах не рассказывал. Только изучающе смотрел на бабку, будто что-то прикидывал. А я просто не мог. И из-за нее, и из-за детей. «Войтенков обещал напрячь бывших коллег из УГРО», — продолжил начбес. «Скоро у нас будут данные на заказчика. Вся подноготная». «Отлично. Жду». Оглянувшись на собравшуюся в коридоре компанию, я сонно зевнул. «Пусть твои сразу несут отчет сюда». «Я им так и сказал». Белов потер лицо руками и жестом показал моей секретарше, чтобы сделала кофе. Не помню, какая у него была чашка за день. Свои я перестал считать после пятой. Но Алина, временно сменившая специальность с секретаря на бариста, даже не возмутилась. Варвара, вам тоже?» Словно у боевой соратницы с усталой улыбкой спросила она. Варя в ответ кивнула. «А бабушке?» Алина, похоже, решила выслужиться перед всеми, кто защищал ее от детей. «Бабушке чай, черный, с бергамотом», — вмешался Белов. «Как и Константину Сергеевичу?» Секретарша захлопала ресницами. «Константину Сергеевичу не нужно», — ответил я за самого себя. «Кажется, чая я уже напился до конца дней. Мне кофе». Ничего не понимающая Алина снова замахала ресницами, но все же бросилась выполнять заказ. Лишь когда она скрылась за дверью небольшой офисной кухни, я решил обсудить насущное. «Допустим, кому попали документы, мы скоро узнаем. Что теперь делать с юристом?» Я повернулся к Генриховне. «Не хватало, чтобы нас обвинили в пытках». «Предлагаю юриста вообще никуда не сдавать», — первым ответил Белов. «Я его перевербовал. Теперь на нас работать будет. Заодно за коллегами присмотрит». «Удобно». Спорить было сложно. «Ну а если ему что-то не понравится, мы не получим потом обвинения?» Паранойя все же не давала мне покоя. «А он не докажет», — уверенно заявила Генриховна. «Ну мало ли, падала старушка, уцепилась случайно за запястье. А там болевая точка. Кто же знал?» Она равнодушно пожала плечами. «И часто вы падаете?» Резко захотелось спрятать руки подальше. И Варины заодно подмышку к себе засунуть. «Случалось». Бабка тяжело вздохнула. «Петенька, муж мой покойный, такого тоже не любил. Он был за честность. Настоящий спортсмен. Но жизнь, она не черно-белая». «Муж был биатлонистом, так?» Неожиданно показал свою осведомленность Белов. «Лучшим. Я ему, бывало, ружье пристреляю, ну, чтобы никаких потом осечек. Месяц перед Олимпиадой рядом покатаюсь. И он с медалью домой возвращался. Золото, серебро. Столько их было, что бронзу мы уже и не считали». На бабку будто ностальгия напала. Даже морщины на лбу разгладились. «А вы тоже были в сборной?» Оживилась сонная Варя. Вырвалась у меня из-под руки. Да так быстро, что не успел остановить. «Ой, не, бог уберег», — бабка отмахнулась. «Да и кто бы меня туда взял? Ни спортивной школы за спиной, ни этих, как их там, разрядов». «Выездные спортсмены тогда женились либо на коллегах из сборной, либо на надзирателях из КГБ. Белов даже не глянул на бабку. Ему словно все было понятно заранее. «Так вы?» — Варя не договорила. Нежные уши вспыхнули красным цветом, и няня сама нырнула ко мне под мышку. «Отсюда все ваши криминальные таланты. Теперь, наконец, стало ясно, с кем эти два дня я жил под одной крышей». «У красивой одинокой девушки в те времена было не так много способов пробиться наверх». Генриховна насмешливо посмотрела на Белова. «Или на завод, в любовнице к начальнику, или в разведку». «На заводе спокойнее, да и обиженная жена стрелять не станет», — хмыкнул начбес. «Спокойнее», — кивнула бабка. «Только характер у меня был не сахар. Внешность, как у модели. Не нашей, западной. А характер?» Отвернувшись, она тихо сплюнула. «Так что, как и у Петеньки, выбора особого не было».